За его спиной дверь стала тихонько приоткрываться, и спустя мгновение аспирант поверил своим глазам. Как заметил там еще одну руку, взмахнувшую совсем не изящной керамической вазой, так сразу поверил. Надо было скорее поверить, чтобы остаться в живых. К тому же ваза была очень знакомой. Она только что стояла на подоконнике в соседней комнате, рядом с рабочим местом аспиранта. Охранник вздрогнул от гулкого звука в голове, сверкнул перед аспирантом плохо замаскированной лысиной и также гулко ткнулся лбом в кафельный пол, клацнув при этом по кафелю не то пистолетом, не то зубами. Никаких вопросов у аспиранта не возникло, пока он неторопливо опускал на стол колбу, в которой вода стала немного плескаться от волнения. «Быстро! Уносим ноги!» — предложила свой план Аннабель, также аккуратно поставив крепкую вазу на стол. Он в трех кабинетах положил нитротиазид. «Чего это?» — с интересом спросил аспирант, разбиравшийся в химии, но такого вещества не знавший. «Потом скажу. Тут сейчас вспыхнет страшнее, чем в Африке». Теперь было некуда деться от нового плана. Даже от двух и оба плана столкнулись. «Выходи тем же путем», — приказал аспирант, — «и жди меня внизу». «Ник, делай, что говорят». На глазах изумленной Аннабель он стал с хрустом натягивать на руки резиновые перчатки. Потом он, прихватив с пола пистолет, выскочил из одной комнаты, забежал в другую, свою, и, включив свет, окинул ее взглядом, намереваясь спасти самое ценное. Ценным оказались сумка и куртка аспиранта, черновик его научной статьи и маленькая иконка Николая Чудотворца, висевшая в углу. Он заметил на столе непонятную новинку — две небольших полиэтиленовых подушки, наполненных мутной розоватой жидкостью. Он присмотрелся. Жидкость напоминала кисель. Он хотел было ткнуть пальцем один из пакетов, но опомнился — нитротиозид. Аннабель стояла над поверженным врагом, опять с боевой вазой, крепко зажатой в руке. «И еще здесь? Ник, я не могу бросить тебя одного!» Аспирант рванул с пола безжизненное тело и еще одним мощным рывком перебросил его через плечо. То ли охранник был не слишком тяжел, то ли аспиранту пригодился навык передвижной книжной торговли. Он без труда бегом понес на себе врага и еще успевал по дороге задавать вопросы. «Ты не заметила, запасной выход открыт?» «Да, я видела, как он открывал его. Я через него и вошла сюда». Теперь аспирант уверенно направлялся к запасной лестнице. «Что такое нитротиозид?» «Я слышала о нем. Я не уверена, что это он, но похоже. Ситуация подходит. Это горючий гель, вроде напалма, радиоуправляемый». «Как это?» «Не знаю. Взрывается при воздействии направленного пучка каких-то радиоволн». Они спустились. Аспирант толкнул ногой дверь и с такой же силой, вытолкнув наружу Аннабель, которая пыталась пропустить мужчин вперед, шагнул вслед за ней в поздний подмосковный вечер. Весенний дух ударил в ноздри. Запах отопревшего дерна, запах согревшейся за день хвои, аромат распускавшихся березовых почек.